У Серка с Дорошенком давняя дружба и клятва друг другу во всем добра искать. Теперь Дорошенко держит Серко, а только б не Серко, то Дорошенко давно бы сам приехал к князю Рамадановскому или ко мне».